Глава 63. 6 месяцев спустя. Иэн сидел в гостиной, краем глаза поглядывая новости по телевизору, а перед ним стоял поднос с ужином. Возле дома стояла табличка «Продается, Эмма уже съехала». Она поживет со своими родителями до тех пор, пока кто-нибудь не купит дом, а потом они поделят полученные деньги и приобретут раздельные квартиры. Эмма забрала все свои вещи, а без них дом казался пустым и чужим. Иэн очень по ней скучал, но они все же останутся друзьями. Каждый из них надеется найти нового партнера, чтобы создать семью и завести здоровых детей. На экране телевизора появилась заставка очередного выпуска новостей. Иэн прибавил громкость, предвкушая хорошее известие. Сегодня важный день. Кульминация расследования, за которым он внимательно следил. Иэн наблюдал со стороны, изредка подкидывая анонимные подсказки, но бюрократический аппарат не особо-то в них нуждался, поскольку вина Моллера была предельно очевидна. Сегодня полиция провела обыск в клинике, а супруги Моллер были арестованы. Иэн даже взял на работе выходной, чтобы посмотреть за происходящим через взломанную камеру видеонаблюдения. Он великодушно предупредил СМИ о назревающей сенсации, поэтому Моллера обязательно должны показать в этом выпуске новостей. Сначала показали мировые новости: жуткая авиакатастрофа в Сибири, стрельба в США, взрыв в Таиланде, взлет и падение фондового рынка. А потом начались местные новости. «Сегодня днем», — начала говорить ведущая, — «эта тихая деревушка была потрясена, когда полиция арестовала семейную пару, много лет выдававшую себя за опытных медицинских работников, специализирующихся в области лечения бесплодия. Сейчас на ваших экранах демонстрируются кадры с места событий. Супругов подозревают в обмане, мошенничестве и отмывании денег». По телевизору показывали Моллера в окружении сотрудников полиции, журналистов и фотографов. «А я никогда и не говорил, что являюсь врачом», — кричал Карстен. «Но вы же не отрицаете, что вы втирались в доверие к пациентам, заявляя о наличии обширного медицинского опыта?» Ответ Моллера растворился в криках собравшейся толпы. Потом его затолкали в полицейскую машину и повезли куда следует. На экране снова появилась ведущая. «Карстен Моллер и Эдди Моллер десятилетиями управляли клиникой, в которой якобы лечили людей от бесплодия. Карстен Моллер использовал собственный биологический материал, выдавая его за биологический материал от разных доноров. Моллер охотно принимал от пациентов значительные денежные суммы. Предполагаю, что данный человек мог стать биологическим отцом тысяч детей. Это не первый случай грубого нарушения всевозможных профессиональных и этических норм. Похожие случаи зарегистрированы не только в Великобритании, но и по всему миру. Местный депутат Сандра Тилси призывает к пересмотру законодательства». Камеру перевели на женщину в строгом костюме. «Местная общественность взбудоражена случившимся», — заявила Сандра. «Мы искренне сочувствуем всем жертвам этой недобросовестной пары. Я буду призывать правительство пересмотреть законодательство таким образом, чтобы государство ужесточило надзор за подобными частными клиниками. Мы все прекрасно понимаем, что скандал такого масштаба не должен повториться. Любой пострадавший от действий данной клиники может обратиться напрямую ко мне, позвонив по номеру телефона, который сейчас будет показан на ваших экранах». Ведущая поблагодарила женщину, а потом подошла к подростку из толпы. Иэн узнал в нем паренька из деревенского магазина. «Что вы почувствовали, когда услышали такую новость?» — спросила ведущая. «Мне всегда казалось, что в этой клинике творится что-то странное. Да и вообще тут многие так считали», — сказал парень. «Но никто не подозревал о реальных масштабах? Нет, откуда нам было знать? Мы просто строили догадки». На экране появилась запись, демонстрировавшая процесс обыска клиники. На видео сотрудники полиции активно выносили коробки с бумажными документами, компьютеры и медицинское оборудование. Иэн с удовлетворением выключил телевизор, а потом приступил к ужину. Он прекрасно знал, что на Моллера собрана крепкая доказательная база, но ничего не будет указывать на Энн или детей. Иэн обо всем позаботился. удалил многие важные файлы с компьютера Моллера, подменив их компрометирующими материалами. Даже в личной жизни смог пригодиться опыт, полученный на рабочем месте. Завтра Иэн приедет к Дэвиду в последний раз, а потом попытается наладить свою жизнь. Энн ошиблась, когда предсказывала срок жизни ребенка. Женщина уже переехала с Делс Лейн в Айви Коттедж. Этот дом — идеальное место для Дэвида, Кэррис и Джеймса. Там они смогут счастливо прожить отведенный им срок, окруженный заботой и вниманием со стороны Энн, и никто их там не потревожит.